С 1 по 4 ноября в городе Саривон, провинции Северной Хуанхи, состоялась Республиканская научно-техническая конференция области связи. В ее работе приняли участие научные и инженерно-технические работники, рабочие преподаватели, научно-исследовательские работники, члены групп по содействию трем революциям и работники разных единиц. На рассмотрение жюри были представлены 300 с лишним научных работ. Авторам лучших работ вручены дипломы и премии.